Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенным и загадочным или совершенно обычным, долгожители или всеми забытым. В этом выпуске о самой сильной шахматной фигуре. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Евгений Черленок. Ферзь. Шахматы — это игра, в которую играют вдвоем на доске. Цель игры — это победа. Победа над противником. И играют двумя наборами фигур. При этом фигуры имеют разную силу. Сила фигуры определяется тем, как далеко она ходит и в каком направлении. Самой сильной фигурой в современных шахматах является ферзь. И мы поговорим в первую очередь именно об этой фигуре. Это иранский язык, ферзь, персидский, ферзин, визирь, советник. Понятно, что сложно говорить об одной фигуре в отрыве от всех остальных, поэтому мы будем говорить и о шахматах, как об игре. И плюс к этому о том, как меняются вещи, но не в зависимости от того, как у них меняется функция или как у них меняется материал, а в зависимости от того, в какой контекст они попадают, в какую ментальность, в какую духовную среду. Шахматы появляются в северо-западной Индии приблизительно в середине первого тысячелетия нашей эры. И с самого начала шахматы были таким игровым воплощением сражения двух индийских армий. Здесь были разные подразделения, некоторые из них были нам более-менее знакомы, это конница и пехота, некоторые меньше знакомы, например, боевые слоны или боевые колесницы. Возглавлял армию правитель. Рядом с правителем очень часто на Востоке находился еще один персонаж, его советник, который мог играть большую очень роль при дворе, ну, естественно, и во время военного похода. Первый шахматный набор, который нам известен, был обнаружен на территории современного Самарканда, он нам дает очень ясное, реалистичное, визуальное представление о такой вот индийской армии. Здесь есть и всадники, пехотинцы, здесь есть слоны, на которых сидят погонщики, есть правитель и есть вот этот самый советник, то есть герой нашего рассказа — ферзь. При этом сама фигурка ферзя очень скромная, то есть она вообще мало чем отличается от обычного всадника. Видимо, это не случайно, а связано с тем, что вот в этих ранних шахматах, в отличие от современности, ферзь был очень слабой фигурой. Фактически сразу после появления, в середине первого тысячелетия нашей эры, шахматы начинают распространяться по Среднему Востоку, и становится здесь очень популярной игрой. Почему так происходит? Ну, видимо, потому, что шахматы — это исключительно логическая игра. То есть победа в шахматах — это ваша заслуга. Победа зависит от вашего таланта, мастерства. И в этом отношении шахматы противопоставляются подавляющему большинству игр, в которые играли до этого и в которые играли тогда же, в середине первого тысячелетия нашей эры. Потому что в остальных играх играли не только головой, но еще и удачей. То есть ваша победа зависела не только от мастерства, но и от броска костей. И вот получается, что шахматы, они учили новому мышлению. Мышлению человека самостоятельного, который понимает, что успех какого-то предприятия зависит от него самого. Но для того, чтобы успешно закрепиться здесь, на Среднем Востоке, шахматы должны были измениться. Дело в том, что фактически параллельно с распространением шахмат здесь распространяется ислам. А в исламе есть жесткие ограничения на изображение животных и людей. И поэтому очень сложно себе представить популярную в исламском мире игру, где люди будут передвигать фигурки в виде слонов, людей. И шахматы, конечно, реагируют на это, а фигурки становятся абстрактными. И это очень важно, потому что именно вот в этой вот абстрактной форме шахматы двигаются дальше на Запад и попадают в Европу. А в абстрактной форме можно при желании, конечно, увидеть примерно то же самое, что видели на Востоке, а можно увидеть что-то абсолютно другое. И вот ферзь демонстрирует такой очень яркий пример того, как можно по-разному распознать такую абстрактную фигуру. Потому что, в принципе, ферзем, эту фигуру в Европе называем только мы, на территории России, в русском языке. Это связано с тем, что на Древнюю Русь шахматы приходят довольно рано, и здесь ферзь остается ферзем. Те немногочисленные фигурки, которые у нас есть, они показывают нам вот такой вот мужской образ. А на Западе здесь этот мужчина превращается в женщину. Рядом с правителем здесь находится дама. И у нас есть очень хорошие визуальные подтверждения этому. Это два замечательных шахматных набора. Один называется набор Карла Великого, хотя он никакого отношения к Карлу Великому не имеет. Он происходит из Южной Италии. А второй — это такие знаменитые шахматы с острова Льюис, это Северный Атлантик. Они были изготовлены в Норвегии. Два набора из двух таких противоположных концов Европы. И вот в обоих случаях рядом с правителем находится женщина. Впрочем, и правители тоже разные. Если взять южные шахматы, итальянские, то здесь мы видим сидящих на троне мужчину и женщину в таких постройках, и при этом их показывают в момент, когда вот в этих построек есть такие занавесочки, занавесочки раздвигаются, и, видимо, зритель должен увидеть этих персонажей. И все это очень похоже на византийский придворный церемониал. Перед нами здесь, скорее всего, не просто мужчина, женщина, там, правитель и правительница, а это император и императрица. А если взять шахматы с острова Льюис, то здесь уже король и королева, король в короне, сжимающим меч, такой суровый северный король, а королева сидит рядом на троне, и она такая грустная очень. Она сидит, подперев рукой щеку. Полное впечатление, что вот такой персонаж, которого надо защищать. И это, видимо, опять же, не случайно. Ферзь превратился в королеву, но при этом сила этой фигуры, она не изменилась. То есть два таких набора в обоих случаях женщины. Конечно, это требует какого-то объяснения, но объяснить здесь все более-менее просто. Видимо, в Европе было довольно сложно помыслить себе рядом с правителем какого-то другого мужчину. Это могло вызвать какие-то неправильные ассоциации, например, ассоциацию соправления какого-то соперника. А вот женщину можно было себе помыслить запросто. Жена, супруга, вполне логично. А вот то, что происходит дальше с шахматами и с ферзем особенно, это странно, действительно, потому что во второй половине 15 века шахматы сильно меняются, то есть меняются правила игры в них. Они становятся очень динамичными, очень быстрыми. Это связано с тем, что некоторые фигуры, которые раньше ходили на небольшое расстояние, они наделяются правом очень сильных, очень длинных ходов. И все это меняет вообще эту игру, то есть она становится очень подвижной, быстрой. И самой сильной фигурой в этой ситуации становится как раз королева. Она может ходить во всех направлениях и на максимально возможное расстояние. Почему так произошло? Это, конечно, сложный вопрос, на который есть два ответа. Один более конкретный, второй более абстрактный. Конкретный ответ связывает вот эти изменения в роли шахматной королевы с реальной исторической личностью. Это Изабелла Кастильская, правительница Испании, которая правила как раз во второй половине 15 века в Испании, собственно, в шахматы играла. В это же самое время в Испании у нас наблюдается изменение этих шахматных правил. Ну и, естественно, очень соблазнительно все это как-то связать вместе и наделить эту сильную женщину тем значением, которым ее можно наделить. То есть вот именно ее влияние и привело к тому, что шахматная королева стала такой сильной фигурой. А второй ответ, он более абстрактный и связан с тем, что меняется не только роль шахматной королевы, а в принципе меняется игра. И игра меняется во второй половине 15 века, а это такое предновое время, тре-новое время. В это время, там, например, Колумб открывает Америку. И, в общем, мир становится очень динамичным, и шахматная игра на это реагирует. Двигателями вот этого динамичного мира были, естественно, динамичные люди, такие пассионарии. И в шахматной игре понадобился супергерой. А шахматы — странная игра, она вообще не очень подходит для супергеройства, потому что здесь есть только две индивидуальные фигуры. Все остальные повторяются. Это король и королева. Короля сделать супергероем нельзя. Это бы нарушило всю логику игры, поскольку игра с самого начала строилась на том, что король — это слабая фигура, и его нужно защищать. И в частности, шахматы должны учить тому, что правитель без подданных, что полководец без армии не может выиграть сражение. То есть нельзя сделать короля супергероем. И вот единственной индивидуальной фигурой у нас остается королева. Вот она-то, собственно, и стала таким супергероем, или точнее, супергероиней. Ну, естественно, одно объяснение не исключает другое, потому что понятно, что для европейцев, которые наблюдали все это изменение шахматных правил, это все было более-менее нормальным, хотя, в общем, поначалу в некоторых странах, например, в Италии, эту игру называли игрой безумной королевы. То есть было нормально, но все-таки вот немножко и странно. И вот, собственно, с рубежа 15-16 века шахматные правила становятся приблизительно такими, какими они есть и сейчас. И дальше они распространяются по Европе, потом дальше распространяются, и, естественно, вместе с этим наименованием фигуры, которая стоит рядом с правителем. И это повлияло, конечно, на восприятие этой фигуры и в других таких традиционных шахматных странах. Например, в России у нас, конечно, официальное название этой фигуры — ферзь, но в обычном языке обычные люди, они запросто могут называть эту фигуру королевой. В следующем выпуске об инструменте для записей.